где-то на грани между правдой и ложью. Мне надо сказать тебе, больше нельзя, на попозже. На меня не похоже, не знал, что еще смогу полюбить, либо просто смутить свой разум. Мы встречались несколько раз, перекинулись парами фраз. Он приглянулся мне не сразу, но после это кошмар, господи, вместо тебя он в голове, и даже вместе с ним сон. Я готова рыдать, умолять, прости, ты не обязан прощать и не обязан любить. Ты праве ненавидеть сейчас, но дай еще час, обними еще раз, чтоб не могла видеть глаз. Я словно помешалась на нем и ночью, и днем, и его образ как фото зажглось вечным огнем. В горле ком, нам будто стало тесно вдвоем, и все, что не делай, но мысли с ним и о нем. Между мной и тобой для любви не осталось места. Между мной и тобой стало тесно. Я закрою глаза, и ты закрой. Между мной и тобой стало тесно. Я не идеал, для них места на броне в музее, и ты это знал, что для меня это не было целью, что недостатки с преимуществом мои всегда на качелях, то вверх, то вниз, но в самом деле не застрахована я, как и все, видеть его во сне, пред собой не видеть ничего вовсе. Я тоже мучаюсь, мне говорили, что всего 7 кругов, а я прошла все 8. А для меня не просто было понять, что твое место занял другой. Хочешь ругать, ругай, я закрою глаза рукой, ты закрой, я не хочу, чтоб ты запомнил меня такой. Закрой глаза, и ты закрой между.